Глава 12. Уиддин Роуд находилась в одном из самых престижных городских районов. Уединенные дома располагались далеко за высокими стенами или живыми изгородями из деревьев и кустарников на тихой, извилистой, утопающей в зелени улице. Сьюзи Холлидей медленно вела машину, пока Дэйв Робертс выискивал нужный дом. Четные шли по правой от них стороне улицы. «Здесь», — сказал он. Она миновала старые деревянные ворота, явно нуждавшиеся в починке, и покатила по петляющей в рытвинах, посыпанной щебнем, подъездной аллее. Справа росли кусты рододендронов, слева, за садом с декоративными каменными горками и лужайкой, виднелся оштукатуренный под камень фасад большого эдвардианского дома с ложно-тюдоровскими чертами, витражными окнами и высокими фронтонами. Высоко на стене была закреплена коробка тревожной сигнализации фирмы «Ленгард». В конце аллеи позади особняка, напротив двух полуразвалившихся гаражей, располагался внутренний дворик. Сьюзи заглушила мотор, и они вышли. Изгородь справа из заросших перед ней высоких деревьев, соседний дом совсем не было видно, пребывала в запущенном состоянии, в отличие от террасных лужаек. В воздухе и сейчас еще стоял приятный запах свежескошенной травы и подстриженных роз. Отсюда открывался чудесный вид. От долины, где по меловой насыпи пробегала железнодорожная линия, соединяющая Брайтон с Лондоном, до домов в дальнем конце Уиддин-Роуд и Патчем и игровых площадок Варденской школы. Подойдя ближе, они увидели, что в ремонте нуждается и сам дом. Стены требовали новой покраски, кое-где обвалилась штукатурка, вокруг оконных рам отшелушилась краска, словом, все указывало на то, что в доме живет человек пожилой. На небольшом прямоугольнике лужайки, ограниченной штамбовыми розами, в купальне для птиц резвился дрозд. «Грешно не ухаживать за таким красивым местом», — заметил Дэйв Робертс. Сьюзи Холлидей кивнула и огляделась, думая о том, как бы понравилось здесь ее собаке, и прикидывая, во сколько миллионов могло бы обойтись это владение, даже в его нынешнем состоянии. По дорожке они направились к парадному входу, заглядывая в каждое из окон, мимо которых проходили, в поисках каких-либо признаков жизни. Миновав сад, в котором росли благоухающие розы, он тоже нуждался в заботе, они очутились у широкого, выложенного плиткой крыльца. Из почтового ящика торчали скрученные в рулон «Дейли Телеграф» и «Аргус». Еще кое-какие газеты и несколько писем валялось прямо у двери. Не очень хороший знак. Опустившись на колени, Сьюзи Холлидей перебрала газеты, глядя на даты. «Вчерашняя, за среду, сегодняшняя», — перечисляла она. Дэйв Робертс нажал кнопку звонка. Подождали. Никто не отозвался. Он постучал в дверь. Это был отточенный, усовершенствованный за годы службы стук из тех, как он гордо хвастал, что разбудит и мертвого. И снова ответом была тишина. Дэйв сунул руку в почтовый ящик, и она утонула в куче корреспонденции. Он вытащил несколько бумажек, письма и рекламные проспекты. Обнаруженный среди них желтовато-коричневый конверт с напечатанной на нем аббревиатурой налоговой службы HMRC, адресованный миссис Эллен Макуиртер, свидетельствовал о том, что они прибыли по верному адресу. Прильнув к ящику, Дэйв Робертс потянул носом, пытаясь уловить безошибочный свинцовый прогорклый запах смерти. В отличие от квартиры Ральфа Микса, где они были чуть ранее, ничего подобного обнаружить не удалось. Но это не давало уверенности в том, что миссис Эллен Макуиртер все еще жива. Даже в летние месяцы проходило по меньшей мере неделя, прежде чем тело начинало разлагаться. Постучав в дверь еще раз, он набрал телефонный номер, который они получили от диспетчера. Где-то в доме зазвонил телефон, но ответа не последовало. Через несколько секунд включился автоответчик. Они совершили полный обход дома, пристально вглядываясь в окна. В кухне работал телевизор. На столе свежий выпуск журнала «Суссекская жизнь». Рядом с ним тарелка, вилка и нож. На плите кастрюля. «Что думаешь?» — спросила констебль Холлидей. Вместо ответа ее напарник натянул пару защитных перчаток, вытащил полицейскую дубинку и со всего размаху ударил по витражному окну рядом с входной дверью. Затем он осторожно, чтобы не пораниться об осколки стекла, просунул внутрь руку, нащупал щеколду и открыл дверь. Они вошли в просторный, обитый дубовыми панелями холл, где лежало несколько красивых, но потертых персидских ковров. и почти тотчас же заметили темные прямоугольники на голых стенах. Вероятно, когда-то там висели картины. Да и весь холл выглядел на удивление голым для столь большого дома, как и большинство комнат первого этажа, которые они обследовали. Оставив напарницу продолжать осмотр, Дэйв Робертс поднялся по винтовой лестнице. Спустя несколько секунд он прокричал: «Сьюзи, скорее, сюда!»